Глава 15. Джон. «Ну как, достаточно велики они для тебя?» Снег летел в широкое лицо Тормунда, тая на волосах и бороде. Великаны, покачиваясь на своих мамонтах, попарно ехали мимо. Конек Джона беспокойно топтался, глядя на такое диво, и неизвестно, что пугало его больше, мамонты или наездники. Даже призрак отступил на шаг, безмолвно обнажив зубы. Мамонты намного превосходили величиной даже его, большого лютоволка, и их было много, очень много. Джон успокоил коня и принялся считать великанов, въезжающих из снега и бледного, клубящегося над молочной тумана. Он перевалил за 50, когда Тормунд что-то сказал и сбил его со счета. Всего их должно быть несколько сотен. Все едут и едут, конца им нет. В сказках старой Нэн великаны были просто громадными людьми, которые жили в огромных замках, сражались огромными мечами, и в каждом их сапоге мог спрятаться маленький мальчик. Эти походили скорее на медведей, чем на людей, и были такими же волосатыми, как мамонты, на которых ехали. Пока они сидели верхом, трудно было судить об их истинном росте. В них должно быть футов 10, а то и 12, или 14, но не больше. Их грудная клетка еще могла сойти за человеческую, но руки были слишком длинны, а нижняя часть торса казалась раза в полтора шире верхней. Ноги, короче, рук, были очень толсты, и никаких сапог они не носили. Зачем им обувь при таких больших, плоских, черных и ороговевших ступнях? Тяжелые головы, лишенные шеи, торчали прямо из плеч. Приплюснутые лица имели зверский вид. Крысиные глазки-бусинки почти терялись в складках ороговевшей кожи. Зато ноздри постоянно шевелились. Нюх у великанов, видимо, был не слабее зрения. «Да ведь это на них не звериные шкуры, — понял Джон. Это их собственная шерсть. Ниже пояса она гуще, вверху пореже. Смрад от них идет такой, что с ног валит. Но, может, это мамонты так пахнут?» И Джарамун затрубил в рог зимы и поднял из земли великанов. Джон искал мечи 10-футовой длины, но видел только дубины. Одни были просто сухими деревьями с еще сохранившимися обломками ветвей, к другим были привязаны здоровенные камни. В сказке не говорилось, может ли рог снова погрузить их в сон. Один великан по виду казался старше остальных. Шерсть у него поседела, и такая же седина покрывала шкуру мамонта, на котором он ехал. Тот был крупнее всех других животных. Тормунд прокричал ему что-то резкое и звучное на непонятном Джону языке. Великан открыл рот, полный огромных прямоугольных зубов, и произвел нечто среднее между отрыжкой и рокотом грома. Джон не сразу понял, что он смеется. Мамонт повернул к людям свою массивную голову и прошествовал мимо, пронеся громадный бивень над самой головой Джона и оставив громадные следы в свежем снегу и мягком речном иле. Великан что-то крикнул Тормунду на том же языке. «Это кто, их король?» — спросил Джон. «У великанов нет королей, как нет их у мамонтов, белых медведей и китов, плавающих в сером море. Это Мэк-Мартун-Доп-Вэк, Мэк-Могучий. Можешь встать перед ним на колени, он возражать не будет. Коленки-то у тебя, небось, так и чешутся, до того им не терпится согнуться перед каким-нибудь королем. Смотри только, чтобы он на тебя не наступил. Великаны видят плохо, и он может не разглядеть мелкую ворону у себя под ногами». «А что ты ему сказал? Это древний язык, да?» «Да. Я спросил, не на своем ли родителе он верхом едет. Уж больно они похожи, только от папаши пахнет получше». «И что он тебе ответил?» Тормунд громовой кулак расплылся в щербатой улыбке. «Спросил, не моя ли эта дочурка рядом со мной, с таким гладким и розовым личиком. Тормунд отряхнул снег с плеч и повернул коня. Он, наверное, еще ни разу не видал безбородых мужчин. «Поехали назад. Ман злится, когда меня нет на месте». Джон последовал за ним, к голове колонны. Новый плащ тяжело давил ему на плечи. Плащ был сшит из немытых овечьих шкур, овчиной внутрь. Одичалые говорили, что он не пропускает снега, а по ночам хорошо держит тепло. Но Джон и черный свой плащ при себе оставил. Тот, свернутый, лежал у него под седлом. «Это правда, что ты однажды убил великана?» — спросил он Тормунда. Призрак молча бежал рядом, оставляя на снегу отпечатки лап. «Ты сомневаешься, что мне это под силу?» «Тогда стояла зима, а я был еще мальчишкой, глупым, как все юнцы. Я заехал слишком далеко, лошадь моя пала, а тут еще и вьюга началась. Настоящая, а не легкий снежок вроде этого. Я знал, что она меня прикончит, поэтому нашел спящую великаншу, вспорол ей брюхо и залез туда внутрь. Там я, конечно, согрелся, зато чуть не задохнулся от вони. А хуже всего, что весной она проснулась, решила, что я ее новорожденный младенец, и кормила меня грудью. Целых 3 месяца, пока я не сбежал. Харр! Впрочем, я и до сих пор еще скучаю по вкусу великаньего молока». «Если она кормила тебя, то выходит, что ты ее не убил». «Смотри, только никому не рассказывай. Тормунд великанья смерть звучит куда лучше, чем Тормунд великанья дитятка. И это святая правда». «А как ты приобрел другие свои имена?» — спросил Джон. «Манс называл тебя трубящим в рог, медовым королем красных палат, медвежьим мужем, отцом тысяч». Особенно занимал Джона рог, в который будто бы трубил Тормунд, но он не смел спросить об этом прямо. И Джарамун затрубил в рог зимы и поднял из земли великанов. Не из недр ли земных вышли они все вместе со своими мамонтами? Быть может, Манс нашел рог Джарамуна и отдал его Тормунду? «У вас все вороны такие любопытные? Ладно, сейчас расскажу. Была другая зима, еще холоднее той, что я провел в брюхе великанши. Снег валил день и ночь, и хлопья были величиной с твою голову, не то что эти вот белые мушки. Деревню нашу совсем засыпало. Я сидел в своих красных палатах, один-одинешенек, не считая бочонка с медом, и делать мне было нечего, кроме как пить его. И чем больше я пил, тем больше думал об одной бабенке, что жила по соседству, здоровенной такой и с самыми большими на свете грудями. Нрав у нее был буйный, зато и жаром она дышала, как печка. А чего мужику еще надо в разгар зимы? Пил я, пил, и все думал о ней. И до того додумался, что терпеть невмоготу стало. Закутался я с головы до пят, рожу шарфом замотал и подался к ней. Снег водил меня по кругу, ветер пробирал до костей, но в конце концов я дошел-таки до нее. Баба, как я уже говорил, была нравная и полезла в драку, когда я ее облапил. Сгреб я ее в охапку, приволок к себе домой, стащил с нее шубу, и она оказалась еще горячее, чем мне запомнилось. Позабавились мы с ней на славу, и я уснул. Просыпаюсь утром, гляжу, снег перестал, и солнце светит, да только мне не до него, потому как на мне места живого нет. И половины члена как не бывало, а на полу валяется медвежья шкура. А потом пошли слухи, что в лесу видели лысую медведицу с парой диковинных медвежат. Харр! Тормунд хватил себя по ляжке. Вот бы найти ее снова. Уж больно хороша. Ни одна баба еще не задавала мне такого жару и не рожала таких сильных сыновей. «А что бы ты стал с ней делать, если б нашел?» — улыбнулся Джон. «Ты ж говоришь, она тебе член откусила». «Только половину. А он у меня и ополовиненный в 2 раза длиннее, чем у всех остальных. Ну а ты? Правда это, что вам отрезают причиндалы, когда берут вас на стену?» «Нет, конечно», — оскорбился Джон. «А я думаю, что да. С чего бы тебе иначе отказывать Игрид? она бы с тобой драться не стала, так мне сдается. Девушка хочет тебя, это ясно?» «Слишком ясно. Похоже, об этом уже половина колонны знает». Джон отвернулся, чтобы Тормунд не заметил, как он покраснел. «Я брат ночного дозора», — напомнил он себе, — «и не должен вести себя, как стыдливая девица». Он проводил в обществе Игрид почти все свои дни, да и ночи тоже. От Манса не укрылось недоверие, испытываемое гремучей рубашкой к перелетной вороне. И король, дав Джону новый овчинный плащ, предложил ему перейти в отряд Тормунда. Джон охотно согласился, а на другой же день Игрид и Рик Длинное Копье тоже ушли от гремучей рубашки к Тормунду. «Вольные люди сами выбирают себе атаманов», — заявила девушка. «А нам этот мешок с костями до смерти надоел». Каждую ночь, когда разбивали лагерь, Игрид расстилала свои спальные шкуры рядом с Джоном, независимо от того, близко или далеко от костра он устраивался. Однажды, проснувшись, он увидел, что она прильнула к нему, положив руку ему на грудь. Он долго лежал и слушал, как она дышит, стараясь не поддаваться охватившему его возбуждению. В дозоре разведчики часто спали вместе для тепла, но он подозревал, что Игрид ни одного тепла хочется. После этого случая он стал класть с собой призрака. Старая Нэн бывало рассказывала о рыцарях и дамах, которые спали в одной постели, положив между собой меч. Но он, должно быть, первый использовал вместо меча лютоволка. Но Игрид и тут от него не отстала. Позавчерашним днем Джон допустил оплошность, мечтательно упомянув о горячей ванне. «Холодная лучше», — тут же сказала Игрид, — «если тебя потом есть кому согреть. Река еще не до конца замерзла. Пошли?» «Заморозить меня хочешь?» — засмеялся Джон. «Холодной водички боишься, ворона? Ничего тебе не будет. Я сама с тобой нырну для храбрости. А потом мы весь день будем ехать во всем мокром, чтобы одежда к телу примерзла». «Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Кто же в одежде купается?» «Я купаться вообще не собираюсь», — твердо заявил он и сделал вид, что слышит, как Тормунд его зовет. Одичалые, по-видимому, считали Игрид писаной красавицей из-за ее рыжих волос, редких среди вольного народа. О рыжих здесь говорили, что их поцеловал огонь, и верили, что им сопутствует счастье. Может, оно и так, только у Игрид на голове такой колтун. Похоже, в последний раз она причесывалась еще в прошлую зиму. При дворе какого-нибудь лорда на нее никто и смотреть бы не стал. Лицо у нее по-крестьянски круглое, нос вздернутый, зубы кривоваты, глаза слишком широко поставлены. Джон все это заметил с первого взгляда, когда приставил кинжал ей к горлу. Но потом стал замечать и другое. Когда она улыбается, кривизна ее зубов как-то сглаживается, а глаза у нее красивого серо-голубого цвета и очень выразительны. Иногда она поет, и ее низкий скрипотцой голос волнует его, а иногда она просто сидит у костра, обняв колени, и с улыбкой смотрит на него, а огонь порождает эхо в ее рыжих волосах, и это волнует его еще больше. Но он брат ночного дозора и поклялся не брать себе жены, не владеть землей и не быть отцом. Он произнес эти слова перед чар-древом, перед ликами богов своего отца. Он не может взять их назад, как не может объяснить причину своего отказа Тормунду, медвежьему отцу. «Она тебе не нравится, что ли?» — спросил Тормунд. Они миновали еще 20 мамонтов, несших на себе вместо великанов высокие деревянные башенки. «Не в том дело. Что бы ему такое сказать? Просто я еще молод для женитьбы». «Кто тебе говорит о женитьбе?» — засмеялся Тормунд. «Разве у вас на юге женятся на всех девушках, с которыми спят?» Джон почувствовал, что снова краснеет. «Она заступилась за меня, когда гремучая рубашка хотел меня убить. Я не стану ее бесчестить». «Ты теперь вольный человек, а Игрид — вольная женщина, Какое бесчестие в том, что вы будете спать вместе? У нее может родиться ребенок. Надеюсь, что так. Крепкий парнишка или озорница-девчушка, отмеченная поцелуем огня. Что в этом плохого? Джон не сразу нашелся с ответом. Этот мальчик, этот ребенок был бы бастардом. А разве бастарды рождаются слабее других детей? Что они, не жильцы на этом свете? Нет, но ты сам родился бастардом. А если Игрет не захочет ребенка, она пойдет к какой-нибудь лесной ведьме и выпьет чашу лунного чая. Это уж будет ее дело, не твое. Не стану я плодить бастардов. Тормунд покачал косматой головой. Экие ж вы дурни, поклонщики. Зачем же ты украл эту девушку, если не хочешь ее? Украл? Я? Ты убил двух мужиков, которые с ней были, и утащил ее. Как это еще назвать? Я взял ее в плен, только и всего. Ты заставил ее сдаться тебе. Да, но... Тормунд, клянусь тебе, я к ней не прикасался. Ты уверен, что тебе ничего не отрезали? Тормунд повел плечами, как бы не в силах понять подобного сумасбродства. Ну что ж, теперь ты вольный человек. Но если девушка тебе не нужна, то найди себе медведицу. Если мужчина не пользуется своим естеством, оно усыхает. Захочешь однажды посикать, а его и нету. Джон опять-таки не нашел, что ответить. Неудивительно, что в семи королевствах вольный народ почти не считает людьми. Они не знают, что такое закон, честь и даже простое приличие. Они постоянно воруют друг у друга, совокупляются как животные, предпочитая грех честному браку, и населяют мир незаконно рожденными детьми. Но Джон успел уже привязаться к Тормунду, этому мешку вранья и бахвальства, и к длинному копью тоже. А Игрет? Нет, об Игрет лучше не думать. Среди одичалых, кроме Тормунда и длинного копья, встречаются и другие, вроде гремучей рубашки и плакальщика, которым перерезать человеку глотку все равно, что плюнуть. У них есть харма собачья голова, приземистая бочка, с щеками, как глыбы белого мяса, ненавидящая собак и убивающая по одной каждые две недели, чтобы нацепить на свое копье свежую голову. Есть безухий Магнар Стир, которого собственное племя, Тенны, считает скорее богом, чем лордом. Есть маленький, как мышка, Варамир Шестишкурый, ездящий верхом на свирепом белом медведе, в котором будет 13 футов росту, если он встанет на задние лапы. И эту пару повсюду сопровождает трое волков и сумеречный кот. Джон встречался с ним только раз и весь покрылся мурашками. И призрак тоже ощетинился при виде медведя и длинного черного с белым кота. Есть тут и такие, которые будут почище Варамира. Жители крайних северных границ зачарованного леса, выходцы из укромных долин клыков Мороза, племена со стылого берега, которые ездят в санках из моржовой кости, запрягая в них стаи свирепых собак, страшные людоедские кланы, живущие на речном льду, и пещерные люди, раскрашивающие лица в голубой, пурпурный и зеленый цвет. Джон собственными глазами видел, как рогоногие шагают в колонне босиком, на подошвах, крепких, как вареная кожа. Снарки и грамкины ему пока не попадались, но Тормунд, судя по всему, ест их на ужин. Половина войска одичалых за всю свою жизнь ни разу даже издали не видела стену и не слыхала ни слова на общем языке. Но Мансу это не мешает. Он говорит на древнем наречии, а иногда даже поет на нем, перебирая струны лютни и наполняя ночь странной дикой музыкой. Манс много лет собирал свое огромное разношерстное войско. Он толковал с матерями кланов и магнарами, завоевывал одну деревню сладкими словами, другую песней, третью мечом, мирил харму с костяным лордом, рогоногих с полуночниками, моржовых людей со стылого берега с людоедскими кланами великих ледяных рек. Сир, словно кузнец, машущий молотом, превращал 100 кинжалов в одно большое копье, нацеленное в сердце 7 королевств. У него нет ни короны, ни скипетра, ни одежд из шелка и бархата, но ясно, что Манс король не только по имени. Джон примкнул к одичалам по приказу Куорона Полурукова. «Дели с ними дорогу, еду, сражайся с ними рядом», — сказал ему разведчик в ночь перед своей смертью. «И примечай». Джон примечал, но пока что-то это не принесло ему особой пользы. Полурукий предполагал, что одичалы искали на голых высотах Клыков Мороза некое оружие или волшебство, которое позволило бы им проломить стену. Но если они нашли нечто подобное, открыто этим Джону никто не хвастался, а Манс не делился с ним своими планами. С той первой ночи Джон и видел-то его только издали. «И убью его, если придется», — говорил себе Джон, и эта мысль не доставляла ему радости. Убийство не принесет ему чести и будет стоить собственной жизни. Но он не даст одичалам проломить стену и обрушиться на Винтерфелл и весь север, на пустоши и курганы, на белую гавань и каменный берег, а там и на перешеек. Вот уже 8000 лет мужчины дома Старков живут и умирают ради того, чтобы защищать свой народ от подобных набегов. И пусть он бастард, в его жилах течет та же кровь. Кроме того, в Винтерфелле до сих пор живут Бран и Рикон, мейстер Лювин, сир Родрик, старая Нэн, Фарлин на псарне, Микин в кузнице, Гейдж на кухне. Все, кого он знал в жизни, все, кого любил. И если Джону придется убить одного человека, даже такого, который вызывает у него восхищение и симпатию, чтобы спасти их от Хармы, гремучей рубашки и безухого Магнара Теннов, то Джон это сделает. И все же он молил отцовских богов избавить его от этого страшного жребия. Войско движется медленно, обремененное скотом, малыми детьми и скарбом, а снег еще больше затрудняет его продвижение. Но большая часть колонны уже вышла из предгорий и струится по западному берегу Молочной, вяло, как мед в холодное зимнее утро, следуя вдоль реки в сердце зачарованного леса. А там впереди, как известно Джону, торчит над деревьями кулак первых людей, стан 300 черных братьев ночного дозора, вооруженных, конных и знающих, чего ожидать. Старый медведь посылал в горы и других разведчиков, кроме Полурукова. Наверняка Джарман Баквелл и Торрен Смолвуд уже вернулись и доложили, что одичалые двинулись в поход. «Мормонт не побежит», — думал Джон. «Он слишком стар и слишком далеко зашел, чтобы бежать. Он нанесет удар, как бы враг его не перевешивал». Скоро Джон услышит звуки боевых рогов и увидит несущихся навстречу всадников в черных плащах с холодной сталью в руках. 300 человек не могут надеяться, что убьют в 100 раз больше врагов, но им это и не понадобится. Даже 1000 нет нужды убивать, довольно будет и одного. Только Манс и держит их вместе. Король за стеной делает, что может, но одичалые страдают безнадежным отсутствием дисциплины, и это делает их уязвимыми. Кое-где в растянувшейся на многие лиги колонне можно было найти бойцов не менее сильных, чем в дозоре, но добрая треть их сосредоточена на противоположных концах – в авангарде Хармы собачьей головы и в диком арьергарде с великанами, зубрами и огнеметами. Еще одна треть следует в середине вместе с Мансом, охраняя повозки, сани и собачьи нарты, везущие основную долю провианта. Все, что сохранилось от последнего летнего урожая. Остальные, раскиданные по отрядам гремучей рубашки, ярла, Тормунда и плакальщика, служат дозорными, фуражирами и погонялами. Они носятся вдоль колонны, чтобы придать движению хотя бы видимость порядка. И что еще важнее, только один одичалый из 100 едет верхом. Старый медведь пройдет сквозь них, как топор сквозь овсянку, и когда это случится, Мансу придется пустить в дело свой средний отряд, чтобы отвести угрозу. если он падет в бою, который неминуемо за этим последует, стена спокойно простоит еще лет 100. Так рассудил Джон. Если же нет... Он согнул-разогнул обожженные пальцы на правой руке. Длинный коготь был приторочен к седлу, и Джон в любой миг мог взяться за его оплетенную кожей рукоять с каменным эфесом в виде волчьей головы. Когда они несколько часов спустя добрались до своего отряда, снег повалил еще гуще. Призрак по дороге скрылся в лесу, почуяв добычу. Он вернется, когда они остановятся на ночлег. Самое позднее — к рассвету. Призрак всегда возвращается, как бы далеко не убежал. И Игрет, видимо, тоже. «Ну что, поверил теперь, Джон Сноу?» — спросила она, увидев его. «Видел великанов верхом на мамонтах?» «Хар!» — крикнул Тормунд, не дав Джону ответить. «Ворона влюбился! Хочет жениться на одной из них!» «На великанше?» — засмеялся длинное копье. «Нет! На мамонтихе! Хар!» Игрит поравнялась с Джоном, который перевел коня на шаг. Она на полфута ниже его, хотя уверяет, что на 3 года старше. Но сколько бы там ей ни было лет, палец ей в рот не клади. Каменный змей сразу нарек ее копьеносицей, когда они взяли ее в плен на воющем перевале. Ее излюбленное оружие — короткий лук из рога и чар древа. Но тем не менее она в самом деле копьеносица, воительница. Она немного напоминает Джону его сестренку Арию, хотя Ария гораздо младше ее и, пожалуй, худее. Об Игрет не поймешь, худая она или толстая. Столько всего на ней намотано. «Ты знаешь песню «Последний из великанов»?» — спросила Игрет. «Тут нужен голос пониже, чем у меня». И она запела. «О, я последний из великанов, народ мой исчез навсегда. Когда-то мы правили миром, но те миновали года», — загремел в торе ей Тормунд. «На смену великим и сильным ничтожный пришел человек», — присоединился к ним Рик Длинное Копье. «Он занял леса и долины и выловил рыбу из рек», — гудели великанскими голосами Игрит и Тормунд. Песню подхватили сыновья Тормунда — Торок и Дормунд, дочь Мунда и все остальные. Копья застучали о кожаные щиты, отбивая такт, и хор грянул. «В горах моих горны пылают, и молот тяжелый стучит, а я все брожу одинокий, тоскую и плачу навзрыд. Затравленный всеми гонимый, я слышу собак за спиной. Ведь мелкий не станет великим, чтоб честно сразиться со мной. О, я последний из великанов, услышь же песню мою. Умрет она вместе со мною в украденном вами краю». Игрет допела песню со слезами на щеках. «О чем ты плачешь?» — спросил Джон. «Ведь это только песня. Великанов сотни. Я сам видел». «Сотни, сотни!» — огрызнулась она. «Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу!» «Ты... Джон!» Шум крыльев внезапно послышался над самой его головой. Джон обернулся и увидел перед собой голубовато-серые перья. Острые когти вонзились в лицо, и мир наполнился красной болью. Клюв навис над Джоном, не оставляя времени выхватить оружие. Отшатнувшись назад, Джон упустил стремя. Конь в панике метнулся в бок, и он почувствовал, что падает. Орел продолжал терзать его когтями, крича и хлопая крыльями. Мир перевернулся вверх ногами. В хаосе перьев, лошадиной шерсти и крови земля рванулась навстречу. Опомнившись, он сообразил, что лежит ничком со ртом, полным грязи и крови, а Игрит стоит на коленях с костяным кинжалом в руке, прикрывая его собой. Крылья еще шумели, но орел уже скрылся из виду. Мир стал наполовину черным. «Глаз!» — в испуге сказал Джон, потянувшись рукой к лицу. «Это только кровь, Джон Сноу. Глаз цел. Он только кожу с тебя содрал». Лицо горело. Джон, протирая от крови левый глаз, видел правым орущего Тормунда. Потом застучали копыта, закричали чьи-то голоса и заклацали старые сухие кости. «Эй ты! Костяной мешок!» — рявкнул Тормунд. «Отзови свою паскудную птицу!» «Паскудная птица — это твоя ворона!» — крикнул в ответ гремучая рубашка. «Валяется весь изодранный, точно паршивый пес!» Орел уселся на пробитый череп великана, служивший костяному лорду шлемом. «Я приехал за ним». «Ну так бери его», — сказал Тормунд. «Только сначала достань меч, потому что я достану свой. На этот раз я сам выварю в котле твои кости, а череп возьму вместо ночного горшка. Хар!» «Когда я проткну тебе брюхо и выпущу воздух, ты станешь меньше этой вот девчонки. Отойди, не то я скажу Мансу». «Так это Манс его требует?» — встав, спросила Игрит. «А я что толкую? Пускай поднимается на свои черные ноги». «Ступай тогда, раз Манс зовет», — нахмурился Тормунд. Игрит помогла Джону встать. «Из него кровь хлещет, как из резаной свиньи. Поглядите, что с ним сделал Орл». «Способна ли птица так ненавидеть?» Джон убил одичалого по имени Орл, но часть души убитого перешла в орла. Золотые глаза смотрели на Джона с холодной злобой. «Иду», — сказал Джон. Кровь продолжала течь, заливая глаз, и щека горела огнем. Джон потрогал лицо, и его черная перчатка стала красной. «Только коня поймаю». Призрак был нужен ему больше, чем конь, но волк еще не вернулся. Может быть, он теперь за много лик отсюда и гложет убитого им лося. Пожалуй, оно и к лучшему. Когда Джон подошел, конек шарахнулся от него, испугавшись крови, но Джон успокоил его тихими словами и поймал за узду. Сев в седло, он справился с приступом головокружения. Надо бы перевязать рану, но это потом. Пусть король за стеной посмотрит, что со мной сделал его орел. Размяв пальцы правой руки, Джон повесил длинный коготь за спину и подъехал к костяному лорду. Игрит со свирепым видом ждала, сидя на своем коне. «Я тоже поеду». «Убирайся!» Костяной лорд громыхнул своим панцирем. «Меня послали за вороной. Тебе там делать нечего». «Я вольная женщина и еду, куда хочу». Ветер швырнул снег в глаза Джону, и он почувствовал, как кровь замерзает на лице. «Ну что, болтать будем или поедем?» «Едем», — сказал костяной лорд. Они проскакали около 2 миль вдоль колонны, сквозь летящий снег, проехали через скопище обозных кибиток и перебрались через молочную в месте, где она закладывала большую излучину к востоку. Лошади проламывали копытами тонкий лед на мелководье. У восточного берега река была глубже, метель еще сильнее, и даже ветер казался более холодным. Над лесом уже сгущалась ночь. Но даже в метель белый холм, возвышающийся над деревьями, нельзя было спутать ни с чем. Кулак первых людей. Сверху донесся крик орла. Ворон каркнул с гвардейской сосны, увидев всадников. Что со старым медведем? Атаковал он или нет? Вместо лязга стали и гула летящих стрел Джон слышал только хруст подмерзшего наста над копытами коней. Они молча проехали вокруг холма к южному склону, где подъем был легче. Там у подножия Джон увидел наполовину заметенный снегом труп лошади. Внутренности вывалились из ее живота, как мерзлые змеи. Одной ноги не доставало. «Волки», — первым делом подумал Джон, но тут же понял, что ошибается. Волки съедают добычу целиком. На склоне валялись другие мертвые лошади с вывернутыми ногами и выпученными в смертном ужасе глазами. Одичалые, кишащие вокруг, как мухи, снимали седла, уздечки, котомки, броню и разделывали туши каменными топорами. «Наверх!» — скомандовал гремучая рубашка. «Манс там!» У кольцевой стены они спешились и прошли через узкий пролом. На колья, которые старый медведь поставил у каждого входа, был насажен мохнатый бурый конек. «Он пытался убежать, а не войти внутрь», — понял Джон. Всадника нигде не было видно. Внутри дело обстояло еще хуже. Джон никогда еще не видел, чтобы снег был розовым. Ветер свирепствовал, колебля его тяжелый овчиный плащ. Вороны перелетали с одной мертвой лошади на другую. Дикие птицы или вороны дозора. Где-то теперь бедняга Сэм, и что с ним сталось? Под ногами хрустела замерзшая кровь. Одичалые сняли с лошадей всю сталь и кожу. Даже подковы содрали. Несколько человек обшаривали поклажу, ища съестное или оружие. Труп одной из собак Чета лежал в густой луже стынущей крови. В дальнем конце лагеря еще стояли палатки. Там они и нашли Манса. Под рваным, зашитым красным шелком плащом на нем была черная кольчуга и мохнатые меховые штаны. На голове шлем из бронзы и железа с крыльями ворона на висках. Его окружали Ярл, Харма, Стир и Варамир шестишкурый, с волками и сумеречным котом. Манс встретил Джона мрачным и холодным взглядом. «Что у тебя с лицом?» «Орл хотел выклевать ему глаз», — сказала Игрид. «Я его спрашиваю, а не тебя. Он что, язык проглотил?» «Может, оно и к лучшему. Меньше наврет». Магнар Стир вытащил длинный нож. «Авось одним глазом он будет видеть яснее, чем двумя». «Хочешь сохранить глаз, Джон?» — спросил король за стеной. «Тогда расскажи, сколько их было». И на этот раз постарайся говорить правду, бастард из Винтерфелла. У Джона пересохло в горле. «Милорд, что здесь слу...» «Я не твой лорд, а что здесь случилось, ясно и так. Твои братья мертвы. Вопрос в том, сколько их было». Снег хлестал в изодранное лицо Джона, мешая думать. «Ты не должен колебаться, что бы от тебя ни потребовали», — сказал ему Куоррен. Слова застревали в горле, но Джон заставил себя выговорить. «Нас было 300 человек». «Нас?» — резко повторил Манс. «Их! Ты не должен колебаться», — сказал Куоррен. «Отчего же ему так скверно? 200 человек из Черного замка и сотня из Сумеречной башни». «Эта песня правдивее той, которую ты пел в моем шатре». «Сколько лошадей мы нашли?» — спросил Манс, обращаясь к Харме. «Больше сотни, но меньше 200», — ответила она. «На восточной стороне под снегом есть еще, не знаю сколько». Позади Хармы стоял ее знаменосец с собачьей головой на шесте, совсем свежий. Из нее еще капала кровь. «Ты не должен был лгать мне, Джон Сноу», — сказал Манс. «Да, знаю». Что еще он мог сказать? Король одичалых смотрел ему прямо в глаза. «Кто здесь командовал? Говори правду. Рикер? Смолвуд? Уж точно не Уитерс. Этот слишком немощен. Чья это палатка?» Джон чувствовал, что и так уже сказал слишком много. «Значит, вы не нашли его тело?» Харма презрительно фыркнула, пустив пар из ноздрей. «Ох и дураки же эти черные вороны!» «Если ты еще раз ответишь мне на вопрос вопросом, я отдам тебя моему костяному лорду», — пообещал Манс и подступил к Джону вплотную. «Кто ими командовал?» «Вот сейчас», — подумал Джон, переместив руку поближе к рукояти длинного когтя. «Если я промолчу...» «Если ты схватишься за свой бастардный меч...» Примечание. Клинок из стали с крупнозернистой структурой. Конец примечания. «Я снесу твою бастардову голову», — предупредил Манс. «Мое терпение на исходе, ворона». «Скажи», — вмешалась Игрид, — «кто бы он ни был, он все равно мертв». Джон нахмурился, заставив лопнуть корку подсохшей крови на щеке. «Как это, оказывается, тяжело. Можно ли изображать предателя, не став им на самом деле?» Куоррен об этом ничего не сказал. «Но второй шаг всегда легче первого. Старый медведь». «Сам старик?» — недоверчиво молвила Харма. «Кто же остался командовать в Черном замке?» «Боуэн Марш». На этот раз Джон не стал тянуть с ответом. «Ты не должен колебаться, чего бы от тебя ни потребовали». «Если так, то война нами выиграна», — засмеялся Манс. «Боуэн лучше умеет считать мечи, чем пользоваться ими». «Здесь командовал старый медведь», — снова заговорил Джон. «Это хорошее, сильное место, а он укрепил его еще больше. Вырыл ямы, поставил колья, сделал запасы воды и пищи. Он готовился...» «Встретить меня?» — закончил за него Манс. «Ну что ж, приготовился он на славу. Если б у меня хватило глупости полезть на этот холм, я потерял бы 5 человек на каждую убитую ворону. И еще считал бы, что мне повезло». Он плотно стиснул зубы. «Но когда мертвые встают, от стен кольев и мечей нет никакой пользы. С мертвыми сражаться нельзя, Джон Сноу. Я это знаю лучше, чем кто бы то ни было». Манс взглянул на потемневшее небо. «Вороны сами не знают, как здорово нам помогли. А я-то думал, почему же нас никто не атакует? Однако нам надо пройти еще 1000 лиг, а холод крепчает. Варамир, пусть твои волки поищут, нет ли поблизости упырей. Я не хочу, чтобы они застали нас врасплох. Костяной лорд, удвой караулы и позаботься, чтобы у каждого были факел и огниво. Сир, ярл, вы отправитесь в путь на рассвете». «Манс», — сказал гремучая рубашка, — «отдай мне вороньи кости». Игрид выступила вперед, загородив Джона. «Нет, нельзя убивать человека за то, что он солгал, пытаясь защитить своих братьев». «То-то и есть, что они ему до сих пор братья», — ответил Стир. «Нет», — упорствовала Игрид, — «он не убил меня, как они ему велели, а вот Полурукова убил, мы все видели». Дыхание вырывалось паром изо рта Джона. «Если я солгу, он узнает». Глядя Мансу в глаза, он сжал и разжал обожженные пальцы. «Я ношу плащ, который дали мне вы, ваше величество». «Овчиной!» — подхватила Игрид. «И мы провели под ним много ночей». Ярл засмеялся, и даже Харма ухмыльнулась. «Правда это, Джон Сноу?» — мягко спросил Манс. «Насчет ее и тебя». «За стеной легко заблудиться. Джон не знал больше, где честь, а где позор, что хорошо и что дурно». «Да простит меня отец», — подумал он и сказал. «Да». «Хорошо», — кивнул Манс. «Поедешь утром вместе с Ярлом и Стиром. И она тоже. Не в моих обычаях разлучать 2 сердца, которые бьются как одно». «Куда мы должны ехать?» — спросил Джон. «За стену. Пришло время доказать свою верность не только на словах, Джон Сноу». «На что мне ворона?» — недовольно возразил Стир. «Он знает дозор, стену и черный замок лучше любого нашего разведчика. Если ты не совсем дурак, он тебе пригодится». «А если окажется, что его сердце осталось черным?» «Тогда ты его вырежешь». «Костяной лорд, колонна должна двигаться во что бы то ни стало. Если мы доберемся до стены раньше Мормонта, победа будет за нами». «Будем двигаться», — сердито проворчал гремучая рубашка. Манс кивнул и зашагал прочь вместе с Хармой и Шестишкурым. Волки и сумеречный кот Варамира последовали за ними. Игрид и Джон остались с Ярлом, гремучей рубашкой и Магнаром. Двое последних смотрели на Джона, не скрывая злобы. Ярл же сказал: «Слыхали? Мы выезжаем на рассвете. Соберите съестного, сколько сможете. Охотиться у нас времени не будет. И сделай что-нибудь со своей ободранной рожей, ворона». «Ладно», — сказал Джон. «Ты не врала бы, девушка», — сказал гремучая рубашка Игрит, поблескивая глазами сквозь глазницу великанего черепа. Джон вынул из ножен длинный коготь. «Уйди прочь, не то получишь то же, что и Куоррен». «Тут нет твоего волка, чтобы помочь тебе, парень». Гремучая рубашка тоже взялся за меч. «Ты уверен?» — засмеялась Игрит. На кольцевой стене, ощетинив свой белый мех, сидел призрак. Он, как всегда, молчал, но его темно-красные глаза сулили кровь. Костяной лорд убрал руку от меча и с проклятием отошел. Призрак бежал рядом с лошадьми, когда Игрит и Джон спускались с кулака. На середине молочной Джон наконец счел безопасным сказать: «Я не просил тебя лгать ради меня». «А я и не лгала. Просто умолчала кое о чем. Ты сказала, что мы с тобой провели много ночей под твоим плащом, но не сказала, когда это началось». И она улыбнулась ему, почти застенчиво. «Пусть призрак поспит сегодня где-нибудь в другом месте, Джон Сноу. Дела, как говорит Манс, правдивее слов».